Но от жизни нельзя было заслониться. И Захар то и дело вынужден был высказывать свое мнение по тому или иному поводу. Кого-то поддержать, кого-то утешить, над чем-то пошутить или посмеяться. С Ефросиньей они перебрасывались только самыми необходимыми словами. Но она с первых же дней стала варить на всех. Однажды, вскоре после проводов Егора в армию, Вася по молчаливому согласию Захара теперь часто пропадал, а иногда оставался ночевать у Лукерья, Захар, помявшись, достал деньги и неловко положил их на стол перед Ефросиньей. «Вот возьми», — покашливая, сказал он. «Что ж мы двое-то в нахлебниках у тебя будем? Пока вот тут тыщенка есть еще. Ты уж на всякий случай при себе оставь, Захар Тарасович», — сказала Ефросинья с блеснувшим в глазах насмешливым огоньком. «А то вздумаешь, куда еще укатить?» «Ладно, ладно», — остановила она его. «Хозяйство свое, что одна я, что трое». Еще раз взглянув ей в глаза, Захар взял деньги со стола и переложил их на полочку в переднем углу. «Ладно, пусть полежат. Гляди, на какой налог и пригодится». Ефросинья опять усмехнулась. Принялась убирать со стола, разговор на том и оборвался. И больше к нему не возвращались, и деньги продолжали пылиться на полочке. К ним никто не прикасался. Но именно этот случай произвел неуловимый сдвиг в отношениях Ефросиньи и Захара. Из-под глубокого, заматеревшего слоя обиды пробилось почти неощутимое тепло, вернее, еле брежущая, пока совершенно неосознанная необходимость этого тепла. И оба они тоже неосознанно старались не утратить этого чувства тепла, и оттого в своих отношениях чутко опасались малейшего лишнего шага. Но дни шли, жизнь продолжалась. Ефросинья привыкла к болезненно застенчивому сынишке Мане. Захар все чаще начинал подумывать, к какой работе приспособиться, и, встречаясь с Митькой-партизаном, полушутливо об этом с ним заговаривал. Но как-то после недельного своего отсутствия, тайком от всех, даже от Анюты, ездил в Москву к Брюханову, Митька сам пришел к Захару. Был теплый, даже душный июльский вечер. У Ефросини как раз кончили ужинать, и Захар с Митькой вышли на крыльцо покурить на свободе, чтобы никто уже не мешал. Захар, посматривая в озабоченное какой-то своей затаенной мыслью лицо Митьки, то и дело резко освещаемое разгоравшейся при глубокой затяжке цигаркой, кашлянул. «Ну что, Дмитрий Сергеевич?» — спросил он. «Давай, выкладывай». «В Москве я был. У Брюханова», — уронил Митька. «Вот только что вернулся. Поговорил, вроде просветлело. А вернулся тут же меня в райком к Вальцеву. Этот вроде от себя слова говорит, а за спиной у него, словно еще кто стоит, подсказывает. Думаю, недолго я тут продержусь. Все одно допекут. Да и зачем держаться? Толк все одно не будет». «А душа?» — чуть усмехнулся Захар. «Душа?» — удивился вначале Митька. Но затем понял и тоже состроил нечто отдаленно похожее на улыбку. «Душа, Захар Тарасович, она у меня теперь свободная. Хоть на все четыре стороны свищи. От частной собственности, от коровы, то есть, я давно освободился, напрочь. Сколько баба не причитает, а ее и близко не подпущу, корова-то». «А что ж тут хорошего-то?» — спросил Захар, раздумывая над словами Митьки-партизана. «Корова — скотина заслуженная. Издавна нашему брату добрая кормилица». «Когда-то была», — с горечью уточнил Митька. Теперь вон клока сена негде взять. Самому сколько раз приходилось какую-нибудь бабу гонять. Кричишь на нее, а у самого в горле перехватывает. Так бы и провалился сквозь землю от стыда.